ситуации, когда тебя бросили, либо бросают, либо ты чувствуешь, что отношения сейчас разрушатся, либо они уже разрушились, либо она тебе изменила, либо что-то такое происходит, где ты свою женщину теряешь, есть очень важная вещь, которую ты должен сделать, и без которой у тебя ни в коем случае ничего не получится. Неважно, каких результатов ты хочешь достичь. Вернуть ее, забыть ее, восстановить отношения. Совершенно неважно. Если ты не будешь готов ее потерять, если ты не смиришься с тем, что она может быть не твоей, то ты будешь находиться в позиции слабого лузера, который обязательно в конечном итоге останется без нее, и тогда твоя боль будет еще больше. Запомни это. Это не теорема, это аксиома. То есть это теорема, не требующая доказательств. Это закон. Другого не дано. Только позиция силы позволит тебе выиграть, если ты вообще можешь выиграть. Потому что выиграть тоже можно не всегда. Об этом я расскажу в следующем уроке, который называется «Аксиома возврата». Здесь ты должен смириться с тем, что ты можешь ее потерять. Поставь это аудио на паузу. Выдели себе минут 20 свободного времени, где тебе никто не будет мешать, никто не будет отвлекать. Убери свой сраный телефон подальше, сядь, задумайся. И представь себе, что произошло самое страшное, что ты там мог себе представить. Она ушла и больше никогда не вернется. Все, никогда не вернется. Представь еще что-то пострашнее. Она ебется с твоим лучшим другом. Представь, как она сосет его член, и он кончает ей прямо на лицо, а она корчится от удовольствия. Представь это. Ну представь, блядь, что это уже произошло. Смирись с этим и перестань этого бояться, потому что пока ты с этим не смиришься, пока ты боишься ее потерять, ты сраный лузер, и ты ее потеряешь. Это закон страха. Если ты боишься потерять бабу, ты со 100% гарантией однажды ее потеряешь. Точка. Давай еще раз запомни. Если ты боишься ее потерять, ты обязательно ее потеряешь. Третьего не дано. Это обязательный к исполнению закон. Единственное, что ты можешь в этом случае сделать, заранее смириться с потерей. А чтобы смириться с потерей, ты должен не гнать мысли о потере из своей головы, а представить, сука, что это уже произошло. Как ты себя будешь чувствовать? Что происходит, когда ты знаешь, что она больше не твоя? Хуже? Она у другого мужика. Хуже, он в 100 раз лучше тебя, сильнее, богаче, накачанней. И это еще твой лучший друг. Представь это, он ебет ее во все щели, а ей хорошо. Это не мазохизм, это не упражнение куколда. Это упражнение силы. Потому что если ты с этим смирился, то дальше у тебя под ногами появляется очень прочная опора. А если ты с этим не смирился, этот маленький страх сидит у тебя внутри, он однажды вырастет и станет большим. Он будет свербить постоянно и мешать тебе делать то, что ты дальше должен делать. Потому что, скорее всего, в позиции и в ситуации, когда она от тебя уходит или ушла, единственное, о чем ты сейчас думаешь, ты хочешь ее вернуть. Мы об этом подробно поговорим. Но никакой возврат, никакой бабы невозможен, если ты не смирился с ее потерей. Если ты выбрал более разумный вариант забыть ее и начать жить дальше, то этот пункт еще важнее. Если ты все еще боишься ее потерять насовсем, потому что, о, парадокс, большинство мужиков, когда баба уже полгода как ушла, еще тешит себя надеждой, что однажды все поменяется и она к нему вернется. Вспомни закон иллюзии из 33 законов, которые я тебе дал. В большинстве случаев разорвать отношения до конца тебе мешает иллюзия о том, что все могло бы быть иначе. Большинство случаев надежды вернуть отношения, чтобы все было хорошо, строится на иллюзии, что все могло бы быть иначе. Подумай об этом на досуге, а могло бы быть все иначе, если ты такой, а она такая. Смирись с тем, что ты можешь эту бабу потерять окончательно. Вот как умирает старая больная бабушка. Ты бабушку любишь, ты к ней привязан. Если она умрет, ты будешь плакать. Но ты понимаешь, что она умирает, что у нее неизлечимые заболевания, что ей много лет, что это вопрос времени, когда уйдет бабушка. Не дай бог, конечно, и дай бог твоей бабушке 100 тысяч лет здоровья. Но ты понимаешь, о чем я говорю. Ты как бы сожалеешь, тебе грустно и печально, но ты с этим глубоко в душе смирился. Ты понимаешь, что это может произойти, и ты знаешь, что это тебя не уничтожит.